Скверик за площадью Льва Толстого. Февраль 2004-го, май 2005-го. Между убийством Хуршиды и моментом, когда убийцы предстали перед судом, прошло 15 месяцев. Это были самые трудные, самые сумасшедшие месяцы во всей этой истории. Никто не понимал, чем же все это закончится, потому что закончиться могло действительно чем угодно. До убийства Хуршиды представители власти ни разу не комментировали преступления против иностранцев. Выходки окраинных хулиганов того не заслуживали. Достаточно было, что этим занималась милиция. А теперь на тему высказались и губернатор, и городской прокурор, и дюжины депутатов, и даже представитель президента Российской Федерации. Казалось, что уж после этого-то с уличной преступностью будет покончено. Правда, казалось так совсем недолго. После того, как погибла Хуршида, работать оперативником стало легче. Раньше каждую санкцию на арест следователям приходилось вытаскивать из судей клещами. Чтобы арестовать всего одного подозреваемого, они исписывали чуть ли не центнер бумаг. Теперь подозреваемых закрывали сразу же по 15 человек, а ситуация все равно не менялась. На окраине города девушка зашла в 24-часовой магазин купить себе баночку джин-тоника. Повздорила со стоящим в очереди китайцем, расплакалась и пожаловалась на обидчика, проходившим мимо паренькам. Китайцу вправили мозги, и всей компанией отправились в кресты. Но уже на следующий день газеты писали: в метро избит очередной иностранец. 10 ножевых ранений. Подозреваемых нет. По тихой улочке в центре студент из Конго шел с русской подружкой. На скамейке в скверике пили пиво молодые люди из прилегающего двора. «Ты чего, сука, с русской бабой ходишь?» Вспышка по ту сторону век. Словно замедленный кадр, летящий прямо в лицо ботинок. Стук пульса в ушах. Конголезец очнулся в реанимации, а недопившие пиво обидчики в следственном изоляторе. Но уже на следующий день газеты писали: в метро избит очередной иностранец. 10 ножевых ранений, подозреваемых нет. Это было все равно, что бороться с агентом Смитом во второй «Матрице». Чем сильнее ты его бьешь, тем больше получаешь в ответ. Милиционеры не успевали докладывать о задержанных по одному делу, как им уже приходилось открывать 3 новых. Тот год был действительно сумасшедшим. Сперва всем казалось, что проблема не очень серьезная. Да, иногда у нас дерутся на улицах, но ведь справиться с этим можно, не так ли? Однако просто врезать нерусскому прохожему по носу к середине 2000-х – это уже был давно пройденный этап. Иностранцев теперь убивали. И что самое неприятное, чем дальше, тем чаще. Почти сразу после убийства Хуршиды в 2 шагах от станции метро «Площадь Восстания» посреди бела дня были атакованы 2 африканских студентов. У одного на теле потом насчитали более 2 дюжины дырок от ножа. Второму, выжившему, нападающие пытались отрезать уши. Они хотели меня изуродовать. Они били меня в 2 шагах от Невского проспекта. И никто не вмешался. Все боялись. И только эти парни не боялись ничего. Они били меня не торопясь и совершенно спокойно. Если бы они хотели, они запросто могли бы меня добить. Но этого им было мало. Они хотели изувечить меня, отрезать мне уши, надругаться. Им хотелось показать свою власть. Спустя еще неделю, 16 февраля 2004 года, возле студенческого общежития медицинской академии имени Мечникова был убит студент из Маврикия. Его звали Атиш Кумар Рамгулам. Он возвращался домой, но немного не дошел до дверей общежития. 2 дюжины ножевых ранений. В горло, спину, грудь и вообще везде, где только можно. Особого внимания к случившемуся постарались не привлекать. Не та была в городе обстановка, чтобы кричать еще об одном убитом чернокожем. А кроме того, возможно, это и в самом деле было банальное ограбление. Приятели убитого говорили потом, что вся общага слышала, как стоя над трупом нападающие скандировали «России русский порядок». Но по-русски все эти студенты говорили не очень. Могли и ослышаться. Так что внимание к происшествию постарались все-таки не привлекать. Времена, когда бригада «Шульц-88» объединяла чуть ли не всех опасных парней города, теперь казались рождественской сказкой. Если в городе творится что-то не то, всегда знаешь, где искать концы. Но Шульца посадили, а потом взялись и за его приятелей из Мэтт Крауд. И парни разбежались. Вместо одной большой бригады по городу теперь бродит несколько десятков крошечных. Как со всеми ними управишься? Чтобы внедрить информаторов в каждую, не хватит ни сотрудников, ни денег. Впервые в истории милиция почти официально признала, справиться с ситуацией она не в состоянии. В городе происходило что-то, с чем привычными методами вообще было не совладать. И иностранным студентам было предложено перейти на казарменное положение. Городская администрация пообещала благоустроить территории студенческих городков таким образом, чтобы за окружающую решетку студентам выходить бы и не пришлось. Там будут концертные залы, кафе и кинотеатры, а охранять периметр будут специальные милицейские подразделения. Через 3 недели после того, как был презентован этот проект, возле дома номер 18 по улице Марата было найдено тело гражданина Северной Кореи Ким Хен Ика. Следы долгих избиений, 10 ножевых дырок в теле. Утром горожане пошли на работу, а посреди тротуара лежит зарезанный 42-летний мужчина. В центре города. Прямо поперек тротуара. Кореец жил в Москве, а в Петербург заскочил на пару дней. Погулять по городу, полюбоваться на замерзшую Неву и Дворцовую площадь. Потом купил билет обратно, пешком по плохо освещенной улице Марата отправился к Московскому вокзалу. И не дошел. Патологоанатомы потом объясняли. Били Ким Хен Ика долго, а резать начали уже, когда он больше не мог подняться. Возможно, все-таки ограбление, с надеждой спрашивала у экспертов начальство. Во внутреннем кармане у убитого лежало около 11 тысяч долларов США. Никто даже не потрудился его обыскать. Какое тут нафиг ограбление? Специальные милицейские подразделения не помогли и тут. Похоже, те, кто в этой игре двигал белыми фигурами, были уверены. Нужно просто немножко поднажать, и все получится. Проявить твердость и уверенно идти к поставленной цели, и мир они переделают на свой лад.